И не заставите. В некоторых случаях принимаем меры какие-то. А умоляю, это путь перемены сердца. Это не под нажимом что-то делать, а сознательно, хорошенько продумавши, поменявши свое мышление. И Павел здесь говорит, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Оказывается, наши поступки, они не просто фиксируются Господом те или другие, но они должны соответствовать нашему званию во Христе. И когда это бывает не так в нашей жизни, получается соблазн. Люди соблазняются. Люди не могут тогда воспринять, или лучше сказать, увидеть в нас Бога. Поступайте достойно звания. Вы, наверное, знаете, что сегодня люди этого мира, которые имеют положение в обществе, они и ведут себя достойно того уровня, которого они достигли. А брат, если ты крупный бизнесмен, то ты не можешь ездить на копейке. Ну, не на копейке я имею в виду. А сегодня называют эти «Жигули» копейкой. Они берут транспорт, который соответствует их уровню. Это их визитная карточка. Они говорят, на меня смотрят, на чем я приехал на совещание. Вы думаете, им надо эти за 600 тысяч евро машина, чтобы проехать? Ну, наверное, любой мог бы. Но он строит свою жизнь согласно своего звания и согласно своего уровня. Когда-то, помню, в Америке мне никто из братьев засвидетельствовал. Вот на эту тему достойно звания, достойно положения в обществе. И мы должны себя вести. Люди это понимают, мир и делают. Когда однажды кто-то из работников одной такой фирмы знаменитой, ну, зашел что-то покупать в магазин для бедных. Там есть магазины для бедных, есть магазины для богатых. И качество практически одинаковое, но разница, значит, в цене огромная. Вот тот же самый костюм. Ну, как пример, я не особо знаю там эти цены. Ну, для бедных за $200 купите. А для богатых тот же самый костюм, ну, 500 будет стоить. Вот он заходит, смотрит, и его работник ходит в этом магазине. Он его вызывает на себя, ну, слушай, говорит, что ты наш позоришь? Зачем ты пошел в магазин для бедных? Если тебе не хватает заработной платы месячной, я тебе добавлю. Но чтобы я тебя больше в магазине для бедных не видел. Ты поступаешь недостойно той фирмы, в которой ты работаешь. Мне, говорит, стыдно, что ты ходишь в этом магазине, покупаешь. Вот как люди наблюдают, чтобы быть на должном уровне? Не просто за себя. Не имеешь права быть там. Зачем туда идешь? Ты позоришь нас. Это получается, что мы тебя не можем обеспечить. То как сегодня, вот на основании вот этих рассуждений, мы должны поступать достойно звания? Я не думаю, что апостол Павел имел, так сказать, в виду, что он апостол. Он просто имел, ты носишь звание христианин. Это мы вообще носим это имя, правда? И кое-кто знает, как должен поступать христианин и как он должен говорить. И очень часто говорят, ну, он ведет себя недостойным образом. Вы такое выражение слышали? Его поступки недостойны христианских. Его нормы поведения не укладываются в нормы христианские. И как следствие, тогда люди и отвращаются. А когда я говорю эти слова, я не имею в виду, что мы должны вести себя прилично, чтобы кому-то показаться, что мы приличные люди. Я имею в виду, это должно быть нормой нашей жизни. Мы очень часто сравниваем нашу жизнь, нашу проповедь, Вспоминаем о цели, которую наша проповедь имеет. Ну и все-таки конечная цель. Я не знаю уже, как тут разделить. Для евангелиста, это, конечно, призыв для пастора. Значит, довести людей до вечности, которые пришли уже в церковь. И говорят, что у нас работа похожая, как у рыбака, рыбу ловить. И кто-то однажды говорит, наживку там он, вот интересно, этот брат говорил, как он не мог ловить рыбу, потому что что-то сделал так, что он ее поймал. И стал ловить. Это была наживка. Но вы знаете, что после наживки эта рыба попадает на сковороду, правда? То наше поведение не должно быть наживкой, а церковь сковородкой. Это естественная форма взаимоотношений. Это нормальная постоянная жизнь. Вы меня хорошо понимаете? Это не наживка. И мы делаем доброе дело не то, чтобы кого-то поймать, кого-то обмануть, кого-то обольстить. Может, у нас иногда не получается то, что мы хотели бы. Но мы хотим, чтобы это было нормой нашей жизни. Не наживкой, не насадкой. А чтобы люди кормились этим. И чтобы мы и впоследствии так же не на сковороду положили. Вы понимаете, о чем я веду речь? А чтобы они могли развиваться и жить. И Павел здесь говорит, поступать достойно звания, в которое вы призваны. Если это будет просто имитация счастливой жизни, а у нас ее нет. Если наша любовь будет, лицемерной такой, то в конце концов обнаружится, что ее нету, и человек разочаруется. А когда то естественная норма жизни, постоянная, тогда нам нечего опасаться. Тогда нам нечего бояться. И Павел, зная это, говорит, «Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Ну, какое название? Христианин. А вообще-то мы все вместе церковь составляем. Одно тело. Поэтому пусть Господь нам поможет, вот чтобы это желание – поступать достойно звания, оно было выражено в жизни нашей повседневной. И не для того, чтобы кого-то обмануть, показать, какие мы, а чтобы даже проникнувши в глубину нашей жизни, даже зная наши теневые стороны, чтобы они никогда не могли соблазниться. Это будет только тогда, когда мы поступаем достойно звания, в которое призваны. И дальше Павел говорит, как надо поступать? Со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира. Вот вам, пожалуйста. Что значит поступать достойно звания? И дальше Павел некоторые моменты нашей жизни раскрывает таким языком очень понятным. Со всяким смиренно мудрием. Что такое смиренно мудрие? Ну, во-первых, смирение, а потом уже мудрость. Это сложное русское слово, состоящее из двух простых. Смирение. И в смирении есть мудрость. В смирении есть мудрость. В самом смирении уже есть мудрость. И однажды Павел очень ясно сказал, что такое смиренномудрие. По смиренномудрию, почитая один другого высшим себя. Это смиренномудрие. И, наверное, если уже так вот рассматривать нашу жизнь, то, наверное, мы в каждом найдем нечто большее, нечто большее, чем у нас. У кого-то больше терпения, чем у меня. Ну, может, у меня чего больше? Да я не знаю, чего у меня больше, я уже не собираюсь. Раз что, я и сам не знаю, какая у меня мера. Потому больше, меньше, кто его знает, что-то больше, меньше. Но я, допустим, вижу, что в некоторых вопросах кто-то больше меня имеет. Я, допустим, не организатор. Я не организатор. Мне, чтобы это организовать, это проблема. А вдруг он за 10 минут делает то, над чем я буду мучиться 2 дня? Тут в этом вопросе. Он больше меня. И я должен почитать, что он лучше меня разбирается в этом вопросе. Понимаете, о чем я веду речь? Потому что кто-то может сказать, на каком основании я буду его считать выше, чем себя? Но есть ли мне что больше, чем тебе? Может быть, даже и пропорции несравнимые. И если бы это не было Слово Божие, то, наверное, трудно было бы это как-то принять, что-то так надо, чтобы было. Но это говорит Слово Божие. Посмиренно мудрою, почитайте один другого высшим себя. Если бы мы это делали, то мы много что не говорили бы. И, наверное, процентов на 50 меньше учили бы друг друга. Вот этой мудрости нету. А смирение, оно имеет мудрость. Какую мудрость? Оно не отталкивает людей, смирение. Оно не выставляет свое «я». Оно не навязывается, смирение. А когда оно навязывается, его никто не будет принимать. Смирение, оно есть смирение. Смиренно мудрые. Смирение. Перед чем смирение? Перед Словом Божиим. Не перед грехом. Знаете что, можно делать грех и смириться, но не смог вырваться. Ну и ладно, пусть так и будет. Это не смирение. Смирение – один из примеров. Это Мария, которой ангел сказал, вот ты зачнешь и родишь сына, а как это будет, я ж мужа не знаю. Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Вы помните это место Писания? И она сказала, да будет мне по слову твоему. А после, когда первый Иосиф узнал, что она беременная, вы знаете, что он хотел сделать? Он хотел ее отпустить. Потому что если бы узнали на высшем уровне, это было время закона, ее просто побили бы камнями за это. Вот она блудодействовала в доме отца своего. Помните? В Ветхом Завете. Если так дочь священника и так далее, и так далее, осквернись в блудодействии, то раскроется. Допустим, его ворот дома сожгут или там побьют камнями, не помню. И так истреби зло, истреби себя. И ей надо было смириться. Она хорошо понимала, что это значит. Что обнаружено будет, что я беременна и мужа нету.